Материальные явления и материя далеко переступают за пределы менделеевской химической шкалы элементов. Границ проявления утонченной материи нет, и до пределов ее человечество никогда не дойдет. Все миры от самого грубого до самого высочайшего материальны, ибо вне материи ничего не существует. Младенческий материализм опирался на свидетельство пяти органов чувств. Но с тех пор чувства были дополнены изобретением новых, очень чувствительных аппаратов, и сферы материи широко раздвинуты открытием новых элементов и новых видов энергии, многие из которых невидимы глазу, но регистрируются особыми приборами. Квантовая теория и даже антимиры приближают науку вплотную к границам тонкого мира, который тоже материален и тоже может быть изучаем и исследован с помощью научных методов. Изобретение супругов Кирлиан дает в руки науке возможность приступить с помощью аппаратов к изучению невидимых глазу излучений человеческого тела, тел животных, рыб, птиц и растительного мира. Новый мир раскрывается перед человеком, но уже при чисто научном подходе к нему. Из области слепой веры многие факты переходят в область, доступную научному анализу и исследованию. Придет время, и будут фотографировать не только излучение сердца, мозга или рук человека, но и формы и образы его мыслей. Материя мысли станет предметом научного познавания. Совсем не обязательно надевать клерикальный колпак на все до настоящего времени, на все до настоящего времени таинственные, чудесные и необъяснимые явления. Чудес нет. Все явления материальны и все объяснимы с точки зрения научного к ним подхода. Чудесная аппаратура и лаборатория человеческого организма при научном, а главное непредвзятом подходе к нему раскроют свои изумительные свойства и возможности беспредельного развития и усовершенствования. Но отрицание и невежество придется оставить, а также и страх за незыблемость основ истинного материализма. Эти основы непоколебимы, ибо если нечто нематериально, то его и нет, и существовать оно не может. Но если утверждается, что что-то самое чудесное, самое необычное существует, значит оно материально и может быть изучаемо и доказано. Во многих суевериях и верованиях народных можно найти корни и проблески действительного, хотя и забытого знания. Из ничего не рождается ничего, но подход к изучению многих явлений должен быть непредубежденным. Действительность и материя со всеми ее законами остается неизменной и независимой от того, с какой точки зрения смотрят на нее люди или подходят к ней. Истинная наука не боится действительности и изучает ее непредвзято.